Все стеклянное, разумеется, разбилось, но порошки, мази и таблетки могли пригодиться. Хорош был и наборчик хирургических инструментов. Митя Голубев изучал концентраты, техник-мелиоратор Терентьев, насадив на губчатый нос пенсне, глубокомысленно читал этикетки на консервных банках, французские, сардины. А это консервы, паштет из дичи, Бургундия. Это сделано в Голландии, но как понять, мясное или, может быть, молочное, нарисована корова. К ночи похолодало, вызвездило. Володя и Цветков лежали в ложбинке, глядели в небо, медленно переговаривались. Надо было еще хоть одного вскрыть. Устало и неторопливо говорил командир. Все-таки картина неясная. Чего ж неясная? Очень ясная. У обоих сломан позвоночник и сразу в нескольких местах голень, шейные позвонки. Они упали внезапно, машина нисколько не спланировала. Вход на уровне почвы, а все остальное зарылось или сломалось. Представляете силу удара? А как в рубку дверь заклинила? И весь фюзеляж в трещинах сплошь. Пол выдавило внутрь. Эти самые обручи, или как они там, потеряли свою форму. Да, кстати, а как вы увидели этот самолет? Довольно просто. У меня ведь бинокль есть. Осмотрелся и заметил, что-то блестит. Потом оказалось единственный неразбившийся иллюминатор — стекло. Поспим? Но спать не хотелось. Погодя, услышав, что Цветков закуривает, Володя спросил: «Константин Георгиевич, как вы стали врачом?» «Случайно», — со смешком ответил командир. «Я понимаю, чего вам хочется. Рассказа о призвании, верно? Что-нибудь жалостливенькое. Увидел, как собачке переехала лапку колесом, наложил лупки, она ко мне привязалась и впоследствии спасла меня от разбойников, а я посвятил свою жизнь страждущему человечеству. Так?» Устименко неприязненно промолчал. «Сопите», — сказал Цветков, — «недовольны». «Нет, мой молодой друг, все было не так. Жизнь куда сложнее жалостливых хрестоматийных историек. Хотел я попасть в одно учебное заведение, да не повезло. Провалился с треском на основной дисциплине. Мозговал, крутился. И увидел вдруг невзначай слушателя военно-медицинской академии. Прошел как зайчик, образцов показательно. Потом один старенький профессорчик со мной даже задушевно говорил о моих потенциальных резервах как лечащего врача. Очень расстроился, узнав, что хотел-то я быть не военным доктором, а военным командиром. Ну, разумеется, впоследствии пробудился у меня к медицине интерес. Если уж что делаешь, то делай не иначе, как великолепно». Говорил он не торопясь, и Володе казалось, что рассказывает Цветков не о себе, а о другом человеке, знакомом ему, но не слишком близко. Рассказывает без всякого чувства симпатии, но с уважением, спокойно думая и оценивая этого своего знакомого. «Если бы еще наша хирургия стала наукой, — заметил он походя, — а то ведь, знаете ли, что знаете ли? «Нет, с вами нельзя об этом», — опять усмехнулся Цветков. «Вы еще в восторженном состоянии пребываете. Вы из тех, которые после нормальной аппендэктомии способны произнести речь о потерянной было и вновь обретенной жизни». «Ну, раз нельзя, то и не надо», — обиделся Володя. «Ну вот, в бутылку полез». Зевая, сказал Цветков, я ведь шучу. Впрочем, давайте спать, добрый доктор Гаас. Завтра нелегкий день. Утром у командира было такое лицо, как будто они ни о чем существенном с Володей ночью не говорили. Командир и подчиненный, да еще и не так слишком разворотливый подчиненный, который так толком и не управился с укладкой,